А самозащита, если по уму, должна начинаться именно с входных дверей. Какой смысл владеть всеми боевыми искусствами мира, если не можешь обеспечить себе возможность перевести дух, спокойно посидеть с друзьями, да просто поесть и поспать? Готов спорить, что каждый юный послушник первым делом обучался не только подметать, но и запирать дверь своей комнаты надежным заклинанием, чтобы никто не подошел, а еще лучше, чтобы даже приближаться не захотел. Как не захотел соваться к центральному входу во дворец Ста Чудес на Нуминорих. Как не захотели гулять в его окрестностях горожане. Я сам, правда, ничего особенного не почувствовал, но так обычно и случается с заклинаниями, которые по каким-то причинам не слишком опасны для тебя самого. А я все-таки довольно могущественный человек. Чтобы меня отпугнуть, надо звать не бывшего орденского послушника, а опытного магистра рангом повыше. Наверное, так. Но думать сейчас надо не обо мне, а о сновидцах. Штука в том, что для них все эти наши двери вообще не помеха, хотя входить в помещение и покидать их спящие обычно предпочитают именно через двери, а не сквозь стены, для них теоретически тоже проницаемые. Думаю, просто по привычке. Зато заперто, не заперто, их не беспокоят. Прут напролом. Но все это не означает, что на сновидцев не действуют заклинания. По крайней мере, охранные заклинания Ордена Потаенной Травы, созданные в смутные времена, когда добрая половина магических битв происходила именно во сне. Искусство боевого сновидения было тогда чрезвычайно популярно. Ни черта в этом, честно говоря, не понимаю, но очень рад, что оно по-прежнему под строжайшим запретом для всех, кроме отряда сонных королевских телохранителей и их учеников. Ну его к чертям собачьим. Что это будет за жизнь, если даже поспать спокойно нельзя? Однако ребята из Ордена Потаенной Травы решили этот вопрос радикально. И спали себе спокойно, сколько хотели, пока их противники сходили с ума от безмерного ужаса, каждый от своего. В точности, как наши сновидцы, покидавшие Дворец Ста Чудес через тщательно заколдованный центральный вход, кратчайшим путем. Если бы порошок хранили рядом с одним из служебных, скорее всего, ничего бы и не случилось. Просто не повезло. «Ладно», — сказал я вслух, — «хватит с меня на сегодня». И отменил пропасть. Это мой сон, а значит, условия здесь диктую я сам, а не чьи-то дурацкие заклинания. Поэтому вместо бездонной пропасти и окровавленной доски между мной и моей жизнью будет пролегать, скажем, луг с условными ромашками. Или, нет, к черту ромашки, с изумрудно-зелеными звездами на огненных стеблях, которые я видел когда-то на острове Муримах. И, конечно, так и не спросил, как они называются. А если спросил, то сразу забыл. Неважно. Все совершенно неважно сейчас, кроме того, что я иду по лугу почти по колено в душистой траве. А когда дойду до края, проснусь там, где... А где, кстати? Хороший вопрос. Если на темной стороне, кучу времени потеряю, выбираясь оттуда. Поэтому было бы разумнее... Но можно ли проснуться не там, где заснул? Еще один хороший вопрос, ответ на который мне неизвестен. «Где надо, там и проснусь», — сердито сказал я вслух, «потому что обдумывать еще и это у меня не было ни сил, ни желания». И проснулся.